Глава 17. Ему всегда хотелось быть на месте того, другого. Нет, это была не зависть. Зависть появилась гораздо позже. Просто он не хотел быть самим собой. Себя он иногда презирал и ненавидел. Не потому, что тот другой жил в светлой, просторной квартире, и его шикарно одевали, а у Винарта брюки на заду всегда блестели, и штанины были слишком короткими, и не потому, что Наурису всегда дарили новые вещи, а старый Спулга Раймондовна без лишних церемоний отдавала его матери, если в ближайшее время у Винарта не было ни дня рождения, ни именин или вообще какого-нибудь праздника, когда принято делать подарки. А в праздники или на день рождения Спулга преподносила непосредственно Винарту то коньки Науриса прямо с ботинками, то почти неношенный джемпер или набор столярных инструментов, которые он только открыл и посмотрел, и всегда аккуратно завернута и приложена поздравительная открытка. Хорошие вещи в комиссионном магазине, их можно было бы легко продать. И пока Винарт еще не ходил в школу, ему они очень нравились, потому что, одеваясь в вещи Науриса, он походил на него. Матери вещи нравились и позже, когда он, плача от стыда, отказывался надевать наурисовые джемпера и куртки, боясь снова услышать реплику, брошенную или сказанную в глаза. «Опять ограбил платяной шкаф Наркевича». Когда он рассказал об этом матери, она лишь проворчала сердито. «Откуда им знать? Может, я заплатила за эти вещи?» Спулга отдавала помногу целыми свертками. Наурис был здоровым и рос быстро, а Винарт часто пропускал занятия из-за болезней и был освобожден от уроков физкультуры. Он восхищался силой Науриса. Левой рукой тот мог поднять двухпудовую гирю 28 раз подряд. Гиря стояла в саду за домом. Наурис был еще подростком, когда, сбросив рубашку, продемонстрировал «считай». Мускулы под кожей перекатывались на спине и животе. Лицо сначала покраснело, затем стало бледным. Глаза застыли, словно стеклянные, и дух его как будто воспарил, если вообще дух был в этом теле, которое двигалось механически, как машина. 28. Гиря с глухим стуком упала в траву. «Теперь ты». «Я даже поднять не смогу». «Попробуй». «Не хочется». «Попробуй, тебе говорят». Винарт схватил двухпудовую гирю, но смог подтянуть только до груди. «Бросай на землю, хиляк, еще грыжу заработаешь». Наурис уже надел рубашку, вынул из кармана брюк две шоколадные конфеты, всегда самые лучшие, каракум или трюфели, и ту, что смялось, бросил Винарту, прицокивая «ц-ц». Винарту казалось, что он бросает с таким расчетом, чтобы конфету можно было поймать в воздухе теоретически. Практически же ее всегда приходилось поднимать с земли. Уже несколько раз Винарт давал себе слово не поднимать конфеты. И он уверял себя, что не следует в ответ на обиду тоже обижать. Они сидели за одной партой до 8 класса, пока Винарт не пошел учиться автоделу, а потом работать. Если бы ему удалось победить Науриса хоть в одном виде спорта. После уроков, когда собирались в команды поиграть в футбол, из-за Науриса капитаны чуть не до драки доходили, а Винарта брали лишь в том случае, если кроме него не было никого другого, даже из младших классов. Как он старался! К сожалению, чрезмерное старание бывает непродуктивным. Он запутывался в собственных ногах, мячом овладевал противник, или мяч с подачи летел совсем не туда, куда нужно. У него была весьма скромная мечта, играя вместе с Наурисом в нападение, забить несколько голов, хоть хитростью, хоть недозволенными приемами. Но они почти всегда оказывались противниками, и Наурис уже одним своим присутствием парализовал его, а товарищи по команде позже говорили: «Блошиный король заодно с Наурисом». Наурис же самодовольно смеялся и бросал им конфеты. Мало или много их было у него, но Винарту они доставались всегда. «Блошиный король». Откуда только взялась эта блоха? На уроке химии. Сидит себе на щеке. Он поймал и раздавил ногтем. А Наурис с отвращением отвернулся. Блошиный король. Винард был в отчаянии, что теперь все подумают, что дом их полон блох, ведь мать работает дворничихой, а в соседнем домоуправлении еще моет лестницу, и живут они в полуподвальной квартире дворницкой. Квартира вообще-то была ничего, только темновато. Мать рассказывала, что раньше было принято дворникам давать чаевые, и дед в календаре отмечал все юбилейные даты жильцов, а в первый день Нового года у него обычно набирался полный карман серебряных латов, потому что он звонил в двери всех квартир подряд и говорил свое пожелание счастливого Нового года, уважаемые. Копченый окорок тогда стоил 20 сантимов килограмм, а деревенское масло на рынке — 1 лат 60 сантимов. Из довоенных жильцов осталась только Спулга. Она одна еще поддерживает старый порядок и никогда меня не забывает. Мать плакала, когда пришлось расстаться с дворницкой квартирой. В старших классах Наурис начал лениться, и Винард решил обогнать его в учебе. Он зубрил иностранный язык и готовил домашние задания прилежно, как никогда. Мать недоумевала, мальчишку не оторвать от учебников. Наурис по утрам и на переменках просил у него списать домашние задания, но в конце четверти оказывалось, что у Науриса отметки все же лучше. Ему достаточно было лишь чуть-чуть подтянуться, и пятерки сыпались сами собой. Один раз прочел стихотворение и уже мог рассказать его наизусть. Один раз перечитал новые иностранные слова и уже знал их. Улица была пуста, и шаги гулко отдавались в тишине. Тьма наступала со всех сторон. Окна лишь кое-где светились. Во многих окнах мерцал голубоватый отсвет. Винард пытался вспомнить, что же сегодня такое интересное показывают по телевидению. Почти все смотрят. Судя по запаху, Наурис пил коньяк. «Вообще, ты мне подложил свинью», — сказал Винард. «Пока домой, пока обратно, целый час пропал. В другой раз носи деньги при себе. Ты поил его коньяком?» «Да нет, водкой. Коньяку я дернул выговнеек, пока ожидал автобус. Надо было голосовать». Не хотелось стоять с протянутой рукой, словно нищему. Мне нужно было выпить чего-нибудь, чтобы успокоиться. Хлороформ-то его не свалил. Полстакана выпил и вдруг словно захлебнулся. На губах выступила пена, взревел и кинулся вон. Я не сразу сообразил, что делать. Ноги у меня словно одервенели. «Ты что, мало подмешал?» «Хлороформа? Скорее, у моего старика он выдохся от долгого хранения в шкафу. Водку я налил лошадиную дозу. Как быстро он бежал и как орал на бегу! Разве у хлороформа такой характерный вкус, что он не допил и побежал? Не знаю». Наурис пожал плечами. «Узнать он меня не мог. Мы виделись только один раз. Он тогда делал нам камин. В таком случае он сказал бы, когда мы собрались пить. На закуску у меня была копченая салака. Я выложил на стол и развернул бумагу. «Эй, босс!» — кричу. «Иди салаку жрать!» Слышу, скребет где-то за трубой. Чтоб быстрее сообразил, я звякнул стаканами, прибежал сразу. Грязные руки потер о бока. «Сухого или водки? Лей, что покрепче. Смотри, не нажрись. Не сможешь работать. Лей, не жмись. Нечего звать, если жмотничаешь. На, заливай кишки». «Подожди меня здесь. Я схожу, принесу», — сказал Винард. На него вдруг напала какая-то странная слабость. Голова слегка кружилась, ноги подгибались. Только сейчас он начал соображать, что натворил. Он нанял убийцу. Как он бежал и орал. У меня волосы встали дыбом. Ну, думаю, сейчас свалится. Должен свалиться. Ни черта. Бежит под горку и орет без слов, как недорезанная свинья. Я прямо вспотел от страха. Заберется в лес, ищи его потом там. Я за ним во весь дух, а револьвер тяжелый, болтается в кармане. Я, когда поехал, на всякий случай взял его из тайника. Хотел уже было бабахнуть в него, да вовремя опомнился. Будет шум. Услышит какой-нибудь лесник, подумает, что браконьеры нагрянет. Возле речушки он споткнулся. Когда поднимался, я стукнул его рукояткой, прям по затылку, бац-бац, и готов. Он только жалостливо просипел. «Дальше ворот не ходи». «Хорошо». «Знаешь, закопать его я не смог. Тыкал лопаты, и тут, и там, везде такой грунт, что о яме нечего и думать. Оттащил в кустарник у заливчика, где никто не ходит, прикрыл хворостом». «Ты спятил». «Между прочим, мы не договаривались о том, чтобы закопать. Там его оставлять нельзя. Да успокойся ты. Кто его станет искать?» Винард из последних сил поднялся по лестнице и вернулся с деньгами, пачкой пятирублевок в банковской упаковке. Он хотел бросить ее Наурису так, чтобы ему пришлось поднимать с земли. Он уже десятки раз пробовал на слух, как прозвучит «ц», но так и не сказал ничего, отдал Наурису в руки. Больше всего ему хотелось сейчас, чтобы убийца убрался. Его присутствие внушало ему ужас, потому что это был не человек, а какая-то модель человека, сотворенная бесстрастными конструкторами. У нее есть разум и мускулы, но совершенно отсутствуют эмоции, и она никогда не узнает, что кому-то может быть больно. Она может убить задешево или совсем даром, шутки ради или просто мимоходом. Он надеялся, что одержит верх над Наурисом, но оказалось, что это невозможно, как невозможно одержать верх над неживым, но мощным механизмом. Наурис снова оказался сильнее. В глубине души Винард завидовал ему и восторгался им, человеком, который посмел убить. «До свидания». «Чао». Он уже не мог дойти до квартиры, сел на ступеньку лестницы. «Я хотел свить веревку, на которой водил бы их обоих с профессором, а вместо этого свил петлю, которая мне самому сдавит шею». Он понял, что зашел слишком далеко. Но какой теперь толк от этого вывода? Он все же заставил себя вернуться в гараж, потому что около 10 часов должен был прийти Илганис. Илганис в суде сможет засвидетельствовать. Кирмуш работал весь вечер в гараже. Находясь 1.5 года в заключении, он не переставал думать о мести. С первого дня до последнего. Отомстить Спулге, профессору, Алпу, Илганису, всем. За себя, за Магане, за то, что Магане у него больше не было. Шли месяцы, жажда мести не очень усиливалась, но и не унималась. Ночами, когда он просыпался, или вечерами, когда ворочался без сна, он отрабатывал ее план. На самом деле это была лишь игра, которая помогала коротать время и ждать освобождения. Но он старался уверовать в нее. На свою силу он не мог рассчитывать. Он мог надеяться лишь на хитрость и злость. Он упрячет Илганиса и Науриса за решетку. И чем больше будет срок, тем лучше, тем больнее это ударит по родителям. Когда зачитают приговор, и Науриса с Илганисом поведут из зала суда, он, стоя в дверях, скажет с улыбочкой: «Это я вас предал, я донес в милицию». Продавая мотор и оба моста с первой из украденных Илганисом и Наурисом машины, Винард все устроил так, что его соучастие доказать нельзя было никак. Клиент покупал непосредственно у Науриса. И Наурис уже отсчитал деньги. Винард остался в стороне. Во всяком случае настолько, чтобы закон не мог задеть его. Казалось, он уже выждал достаточно. Настала пора действовать. Но деньги текли и текли, его престиж как мастера, умеющего достать дефицитные запчасти к мотору, рос, его благосклонности уже добивались. Честолюбие ему было не чуждо. Он понял, что теперь стал на голову выше Науриса, который стремительно катился вниз, хотя и оставался еще барином, теперь даже большим барином, чем прежде. «Я ведь могу спокойно наблюдать, как он медленно тонет. И сам при этом нисколько не пострадаю». Теперь старшие бухгалтеры и главные инженеры, товароведы и журналисты разговаривали с Винартом иначе и обсуждали всякие проблемы как с равным. Мысли, услышанные от одного, он мог другому выдавать за свои. Иногда он даже испытывал чувство превосходства, показывая клиенту изношенные детали и объясняя, по какой причине это произошло, и что частично виноват в этом завод, где не полностью соблюдается технологический процесс. Будни тоже скрасились. Он чувствовал себя привилегированным. Клиенты старались ему услужить, кто как умел, рука руку моет. Мать совсем загордилась, даже в булочную стучалась с заднего входа. Теперь он все сильнее нуждался в услугах воров и потерял последнюю возможность отомстить, потому что понемногу утратил и осмотрительность, которой придерживался вначале. «Разве это будет месть, если я и сам пострадаю? И вообще, можно ли отомстить Наурису? Можно ли отомстить бетонной глыбе? Ее можно разбить на куски, но отомстить ей нельзя». Жизнь была прекрасна, хотя и полна мелких страхов. К скупщикам краденого закон не так уж безжалостен. Но тут на голову свалился этот Грунский, которого он никогда даже не видел. «Знаешь, о чем я подумал? Не сохранились ли у тебя контакты с кем-нибудь из колонии?» Профессор Наркевич озабоченно взглянул на Винарта. «Так иногда на улице кое-кого встречаю. А не было ли среди них какого-нибудь настоящего потрошителя? Такого хулигана, у которого в башке пусто, а кулаки как чугунные гири. Видишь ли, в чем дело? Моих знакомых, можно сказать, друзей семьи, а ты тут между делом мог бы кое-что заработать. Их терроризирует отвратительный спившийся субъект. Они уже все перепробовали, и по-хорошему, и по-плохому, ничего не помогает. Пусть обратятся в милицию. Нет, в милицию нельзя, дело семейное. А что милиция? Не приставит же к ним сержант. Может, на какое-то время упрятать его в Олойне? Он, кажется, нигде официально не работает. Это будет долго тянуться. Я знаю таких, месяцами слоняются на свободе, хотя направление уже получили. Не хватает мест. Найдись у тебя надежный парень, пересчитал бы он ребра этой сволочи и внушил, что за добавкой дело не станет, если тот сунется куда не следует. Может, и отстал бы. А вознаграждение будет такое, какое потребуется. Это уж я лично гарантирую. Знаешь, бывают такие люди, с которыми иначе нельзя, только палкой по башке. Старый? Да тут волноваться нечего. Лет 60. К тому же совсем спился. С такими стариками надо обращаться осторожно. Еще и спустят дух, когда начнешь говорить по душам. Ха! Так было бы даже лучше. О нем никто не заплачет, и искать его тоже не станут. Вначале напугать, теперь же предлагает убить. Он и впрямь не прочь, просто мысль об убийстве не приходила ему в голову. Между тем профессор все больше проникался идеей убийства. Разговор у нас с тобой с глазу на глаз. Тебе совсем ни к чему знакомиться с моими пострадавшими друзьями, а мне не обязательно видеть твоего мстителя. Только чтобы не получилось так, возьмет деньги и прости-прощай. Фирма гарантирует. Знаешь, я могу организовать так, чтобы он тебе позвонил. Как бы для того, чтобы сделать камин. Он печник. Этому вонючке очень по душе, когда к нему обращаются господин Грунский. Более того, он настаивает на этом. Наверное, все же не следует давать ему номер твоего телефона. Надо придумать что-нибудь другое, чтобы познакомить вас. Думаете, оттуда? Винард выразительно поднял глаза к небу. Ему удастся кому-нибудь позвонить? Ты серьезно? Нет, шучу. А вот тот тип, которого я позову, может и не понимать шуток. Ну вот еще раз подтверждается, что природа не терпит пустоты. Даже гангстеры, оказывается, нужны. Поговори. Дело не срочное, но я очень хочу помочь этим людям. Они мне дороги и близки. Убивать, может, и не обязательно, а... Сколько это будет стоить? Таких расценок, профессор, не бывает. Но я думаю, что не очень дорого. Ловлю тебя на слове. Он довел этих людей до отчаяния. Им ничего другого и не надо, просто чтоб больше не появлялся. Винард закончил регулировку карбюратора, вытер тряпкой запачканные маслом руки и захлопнул капот. «В порядке?» «Фирма гарантирует». «Засорился Жиклер, поэтому мотор глох на малых оборотах». «Сколько?» «Не возьму же я с вас деньги за такой пустяк». «Я так не согласен». «Хорошо, сочтемся, когда приедете в следующий раз. Только не забудь. До свидания». Волга стремительно рванулась с места, как на гонках. Профессор любил быстро ездить. Позже Винард оправдывался перед собой. Он не хотел быть замешанным в убийстве. Он не проявлял никакой инициативы. Даже идея добавить в водку хлороформа принадлежала Наурису. «Ведь я в медицине ни черта не разбираюсь». Знаю только, что хлороформ применяют, когда необходим наркоз. Он не возразил, когда Наурис предложил это, потому что хотел, чтобы Наурис стал убийцей. Я думал, он окажется в моей власти, но просчитался. Он и мне может всадить нож в живот. Без лишних эмоций, хотя бы из-за денег. Теперь ему всегда не хватает денег. И он уже не выбирает средства, когда хочет их добыть. Помню, как он из-за пустяка подрался с парнем возле пивного ларька в межапарке. Так двинул его кружкой в лицо, что тот сразу свалился, заливаясь кровью. Я здорово тогда испугался. Люди разбежались, крича издали милицию. Я тащил его прочь, а он продолжал пинать лежащего парня ногами и под конец на глазах у всех сорвал у него с руки часы. Правда, у меня и в мыслях не было шантажировать Науриса и профессора. Мне достаточно было сознавать, что я бы мог их проучить. И все же мне не удалось остаться в стороне. Я замешан, я соучастник. Кто придумал, что Грунского надо привезти на украденной машине, а потом разобрать ее? Я. Кто придумал, что жертву привезет Илганис, но больше ничего знать не должен? Я. Ведь я боялся. Вдруг Наурис не сумеет своевременно угнать машину. Кроме того, Грунский может Науриса узнать и, заподозрив неладное, откажется ехать. Соучастие в убийстве. Соучастие в умышленном убийстве. Ужас! Какой я дурак! Спасаться, спасаться немедленно, пока еще не хватились. Когда станет допрашивать милиция, будет уже поздно. До допроса не должно дойти ни в коем случае. Наурис скоро попадет за решетку, тут уж нет сомнений. Может быть, профессору из Пулги удастся его выручить еще раз, но поможет ли это? Разве что на неделю, а вообще-то провал не мешало бы ускорить. Только не из-за машин, а из-за чего-нибудь другого. Пусть обчистят квартиру. Телесные повреждения тоже сгодились бы. Этот парень возле пивного ларька в межапарке. Возможно, уголовное дело было заведено уже тогда, и сейчас виновного разыскивают. Свидетелей было много. Следователь, может, даже обрадовался бы звонку. А может, лучше в этой сложной ситуации Наурису исчезнуть со сцены на какое-то время? И для меня, и для самого Науриса полезно? Только не за машины. А этот парень из межапарка все же не годится. Еще приплетут меня, ведь у меня была судимость. Грунского нельзя оставлять в кустах. Самое позднее весной на него наткнутся рыболовы. Надо закопать. Через несколько мгновений у Винарта созрел другой план. Ключ от профессорского гаража несложный. Он его видел десятки раз. Ехать. Сейчас же. Чтобы к утру вернуться. Ночью надо ехать осторожно. Только посередине шоссе, чтобы была возможность объехать с обеих сторон. Вдруг кто-нибудь тащится без света, или стоит на обочине, или выскочит перед самым носом. Хороша профессорская «Волга», тянет, что надо. Он переехал речку, луч фар погладил каменную стену дома, где ему было так удобно разбирать ворованные машины. Винард включил свет и взялся за дело методично, медленно, как опытный криминалист. Чтобы не смазать отпечатки пальцев, он брал стаканы со стола пинцетом, каждый положил в отдельный полиэтиленовый кулек. Затем настала очередь бутылки с водкой. Вторую с вином он не нашел нигде. Видно, Наурис прихватил с собой и, выпив по дороге выговниеки, бросил где-нибудь в кустах. Бутылка со смесью водки и хлороформа. Вот она. Прежде всего он заткнул ее пробкой. «Я, товарищ следователь, ничего не могу сказать по этому поводу. Лично мне ничего не известно. С Грунским, если вы утверждаете, что его фамилия Грунский, то я обязан вам верить. Я договаривался как с печником. Он обещал мне сложить камин, и я попросил Илганиса Алпа, что тот его привезет. Но, как потом выяснилось, он к работе и не приступал. Договаривались мы по телефону. Я даже не видел его ни разу. У меня к нему нет претензий, но за несделанную работу платить я тоже не намерен». «Что? Умер? Ну, теперь-то мне хоть ясно, почему он не звонил больше». Часть инструментов печника валялась на полу возле трубы. Часть была в мешке. Он все собрал. У Винарта на хуторе было несколько небольших, но надежных тайников. Наурис и Илганис знали только об одном из них. Внизу, между огромными ржавыми шестернями, когда-то приводившими в движение жернова, вооруженный лишь карманным фонариком, он чуть было не замерз, ощупывая ледяное железо. Наконец, все же отыскал щель, но глубоко совать руку было противно, словно в нору водяной крысы. Есть. Пальцы нащупали и вцепились в промасленную тряпку, в которую была завернута жестяная коробка. Сверток был большим, и щели шел с трудом, как пробка из бутылки. Взяв сверток, он вошел в большое помещение, положил его на стол и развернул тряпку. В ней была круглая коробка с ручкой-дужкой, как на детском ведерке. Краска еще кое-где сохранилась, хотя коробка почти вся покрылась ржавчиной. Но отдельные слова можно было разобрать. АО – плодэкспорт, солодовый экстракт. На удивление, крышка подалась довольно легко. Револьвер был завернут еще в одну промасленную тряпку. Большой, тяжелый, весом с килограмм. Винард не стал трогать оружие, чтобы не оставить отпечатки своих пальцев. Еще с детства огнестрельное оружие вызывало в нем неприязнь, смешанную со страхом, почти такую же, как вид крови. Видя, с каким восторгом мальчишки рассматривают оружие, он тоже пытался изобразить большой интерес, но у него это никогда не получалось правдоподобно. Устройство револьвера было очень старое и простое. Он увидел, что курок не взведен. Это его немного успокоило. Опытным глазом слесаря он сразу отметил, что на рукоятке недостает кольца, куда вдевался шнурок. Городовые и царские урядники, которых теперь можно увидеть лишь на старинных фотографиях да в фильмах, крепили кобуру к ремню плетеным шелковым шнуром, завязанным замысловатой петлей. А на этом револьвере кольца не было. От него осталось лишь гнездо в том месте, где было кольцо. Может, оно сломалось, когда Наурис рукояткой ударил Грунского по голове? Восьмигранный ствол, почти по всей длине его, выгравирована надпись на французском языке. Наверное, название оружейного завода. Конечно, название завода. Зачем Наурис купил его? На кой черт он ему понадобился? Не задумал ли он что-нибудь ужасное? От него надо отделаться поскорее. На хутор больше не пригоню ни одной машины. Пусть отгоняют в лес и разбирают сами. Транспорт для перевозки запчастей пусть тоже ищут сами. Эти красные «Жигули», которые еще целехонькими стояли посредине помещения, он тоже отогнал бы и бросил где-нибудь, если бы невозможность быстро и хорошо подзаработать. Некоторые клиенты ждали посылки с запчастями прямо с завода. Засунуть револьвер обратно в щель или перепрятать вместе со стаканами, бутылкой и инструментами Грунского? Скажу честно, товарищ следователь, подозрения у меня были. Эта жидкость в бутылке из-под водки, которая стояла на столе, имела странный запах. Я еще подумал, кто способен это пить. Меня, товарищ следователь, за полтора года заключения выучили. Знаю, какое значение имеют вещественные доказательства, поэтому я их все собрал и положил в надежное место. Мое положение, в конце концов, ведь самое неприятное. Ранее судим, владелец хутора, хотя со случившимся я никак не связан. Вы спросите, почему я не сообщил о том, что по пьянке мне рассказал Наурис? Я боялся. Выйдя из тюрьмы, он со мной рассчитался бы. А я не хочу стать инвалидом из-за ссоры двух пьяниц. Нет, я не знаю, кто принес бутылку. Наркевич или Печник. Кто из них начал ссору, тоже не знаю. Наурис мне сказал только, что догнал вонючего старика возле речушки и ударил его рукояткой по голове. Револьвер? Нет, я не видел. Спрятан? Да тут везде можно спрятать. Знаете, однажды я заподозрил недоброе. Наркевич с коробкой, завернутой в тряпку, лазал в железный механизм мельницы. Может, там и надо искать? Что потом было? Испугался, конечно, когда осознал, что натворил, и на отцовской «Волге» отвез убитого в Ригу и сбросил там в канаву. Одежда на старике вымокла. Не мог же он его просто так бросить на улице? Не вносите это в протокол, я не подпишу. Да, боюсь. Вы Наркевича знаете один день, а я 20 лет. Ваши эксперты в машине за сиденьем найдут много всего. Будет там и кровь Грунского, и волосы Грунского тоже. Я к вам отнесся как к человеку, а вы хотите, чтобы меня избили до смерти? Не подпишу ни в коем случае, хоть в тюрьму отправляйте. Винард не предполагал, что Грунский окажется таким тяжелым, а от заросшего ивняком заливчика далековато. Когда он, несколько раз останавливаясь, чтобы перевести дух, наконец дотащил старика до «Волги», стало ясно, в багажник его не впихнешь. Он раскрыл с обеих сторон задние дверцы и, словно мешок, втащил труп на сиденье. С волос Грунского тоненькой струйкой стекала кровь, хотя поначалу рана казалась Винарту засохшей. От отвращения его вырвало. Потом он запер дом и, стоя с одножильным электропроводом в руках, огляделся. Ему нужен камень. Взгляд его скользил вслед за лучом карманного фонарика по гранитным стенам дома, по фундаменту, но ничего пригодного он не заметил. «Найду по дороге», — решил он, — «прежде всего, как можно скорее убраться отсюда». Волга перескочила брод и закачалась на лесных ухабах.